добились. Это итог двух столетий развития физики твердого тела. Перед вами сплошной нитевидный кристалл, как бы лишенный всех измерений, кроме одного. И представьте себе, что это кристалл алмаза, хотя помимо углерода в нем содержатся тщательно подобранные пропорции следы нескольких других элементов. Производство таких кристаллов возможно только на орбитальных заводах, в условиях невесомости, чтобы сила тяготения не влияла на процесс их роста. «Фантастика!» – прошептал Раша Сингх, обращаясь в сущности к самому себе. Он легонько подергал кольцо, по-прежнему надетое на палец. Ему не пригрезилось, невидимая нить была на месте. «Да, могу себе представить, сколько у этой штуки разных технических применений. Ею можно отлично резать сыр». Морган расхохотался. «Ею можно в одиночку свалить толстое дерево, затратив на это не больше 2 минут. Но работать с такой нитью нелегко, даже опасно. Чтобы наматывать и разматывать ее, приходится использовать особое приспособление. Мы назвали его «паук-предельщик». Паук, который у меня в руках, задуман как демонстрационный прибор и снабжен электродвигателем. Мощности его хватит на то, чтобы поднять 200 килограммов. Что ни день, я нахожу для этой игрушки какое-нибудь новое применение. Во всяком случае, сегодняшний мой подвиг отнюдь не первый». Раджа Сингх снял с пальца кольцо, почти сожалея о том, что приходится расставаться с ним. Кольцо стало падать, потом удержалось неведомо на чем и принялось раскачиваться взад и вперед, пока Морган не нажал на кнопку и паук-предельщик, издав легкое жужжание, не втянул свою пряжу в коробочку. «Но я надеюсь, доктор Морган, вы проделали столь дальний путь не только для того, чтобы поразить меня очередным достижением науки. Не скрою, я поражен. Однако разрешите узнать, какое я имею к этому отношение?» «Самое непосредственное, господин посланник», — ответил инженер, неожиданно переходя на сухой, почти официальный тон. «Вы совершенно правы в своем предположении, что этому сверхпрочному материалу найдется масса полезных применений. Иные мы сегодня еще едва предвидим, а одно из них может привести к тому, что ваш тихий маленький остров станет на радость или на беду его жителям центром нашей планеты. И не только планеты, всей Солнечной системы. Благодаря этой вот ниточке Тапрабан станет ключом ко всем планетам, а в один прекрасный день и к звездам. Мост всех мостов». Пол и Максина были самыми близкими, самыми давними его друзьями. Но до этого дня они ни разу не встречались между собой. Больше того, если Раджа не заблуждался, даже ни разу не общались по каналам связи. Да и зачем бы им разговаривать? За пределами Тапрабана никто и не слышал имени профессора Саратха, в то время как Максину Дюваль в Солнечной системе мгновенно узнал бы каждый, не только по лицу, но и по голосу. Гости уселись в глубине библиотеки, откинувшись на спинке кресел. Раджа Сингх расположился у пульта. И все трое внимательно смотрели на четвертого участника встречи, который стоял неподвижно в центре комнаты. Слишком неподвижно. Какой-нибудь путешественник во времени, прибывший из прошлого и незнакомый с повседневными чудесами электронной эпохи, решил бы после недолгого замешательства, что видит превосходно выполненную восковую куклу. Однако присмотрись он повнимательнее, и его непременно смутили бы 2 обстоятельства. Кукла была полупрозрачной. Во всяком случае, яркие огни легко просвечивали сквозь тело. А кроме того, ноги у нее как бы растворялись в воздухе над самым ковром. «Узнаете вы этого человека?» — спросил Раджа Сингх. «В жизни его не видел», — мгновенно отозвался Саратх. «И это ради него-то вызвал меня из Махарамбы. Мы только-только собрались скрывать усыпальницу». «А мне?» — вмешалась Максима Дюваль. В ее знаменитом контральто проскользнула нотка легкого раздражения, способного любого, кроме таких толстокожих, как профессор Старак, аккуратненько поставить на отведенное ему в ее присутствии место.